Глава 22. Лаба, или кто ищет, тот всегда находит. Первым делом я перекрыл оба тоннеля, из которых твари бежали в отстойник. Пока достал, поджег и бросил две бутылки, несколько грызунов успели плюхнуться в жижу и начали плыть ко мне. Помимо них еще был десяток крыс-водолазов, которые прятались в толще вонючей жижи. Начался бой. Мне самому стоять в этом месиве было хоть и неприятно, но достаточно удобно. Нечистоты доходили мне до пояса, в то время, когда крысы в них буквально плавали. Это делало их медлительными и не очень опасными, но количество все же решало. Подбираясь ко мне, крысы впивались в мое тело зубами и когтями, после чего забирались все выше. Я их резал, швырял в разные стороны и любыми способами пытался стряхнуть себя. Мое здоровье постепенно уменьшалось, а вода прибывала. Уже через несколько минут она доходила мне до живота, а затем до груди. Тут и начались настоящие трудности. Однако высокий уровень воды не только мне, но и крысам доставлял дискомфорт. Они начали паниковать. Хотя огонь в тоннелях уже не горел, в отстойник новые твари не лезли. Наоборот, одна за другой они начали из него выбираться. Я одновременно испытывал и облегчение, и тревогу. В тумане дышать я умею, а вот под водой... Решил плыть в сторону лаборатории. За мной увязался Борис номер один. Третий, как и его предшественник, погиб в неравном бою. Я удивлен, что первый до сих пор был жив. Поток воды с каждой минутой усиливался, и мне едва не пришлось нырять в эту грязную воду, чтобы вылезти из отстойника. А дальше было еще сложнее. Подъем по крутому спуску против течения отнимал много сил. Борис и вовсе забрался мне на спину и, наверное, не особо верил в наше спасение. Но когти выручали. Я впивался ими в бетонные стены и потолок, изменив их форму наподобие крюка-кирки. Так и прошел самые трудные 10 метров. Затем на перекрестке свернул налево, и стало гораздо проще. Вода в этом тоннеле была мне по колено, а уклон совсем небольшой. Иногда мне встречались крысы, разбежавшиеся из отстойника. Они либо пытались убежать как можно дальше, либо сидели на стенах, вцепившись в них когтями. Я обратил двоих, пополнив свой отряд, а остальных просто убивал ради опыта и ДНК. Дорога в лабораторию оказалась куда дольше и труднее, чем я ожидал. Но так даже интересней. За последний час я испытал столько эмоций, сколько за последние дни не испытывал. Сначала радость от новых способностей, затем радость от найденного, по сути, бесконечного источника опыта. А потом два раза чуть не сдох. Но какой же кайф выбраться из такой ситуации? Заново начинаешь ценить каждую минуту жизни, даже стоя по колено в говне. Дверь в лабораторию, как и ожидалось, оказалась железной, тяжелая, толстая и прочная. И без ключа я бы ее взломать не смог. Но у меня был универсальный ключ от всех замков, мои когти. Правда, пришлось повозиться с их деформацией, подстраивая под личинку замка. Ушло на это минут 15, если не больше. Но в итоге у меня получилось открыть эту дверь, больше подходящую для бункера, нежели для технического подвала. Внутри все было серым и непримечательным. Так и не скажешь, что я попал в секретную научную лабораторию. Какое-то водотехническое оборудование, насосы, фильтры, трубы, вентили. Хрен разберешься, что к чему без специального образования или стопки учебников. Нашлось и несколько массивных генераторов. Такие домой не унести. А если получится, то шум от них, наверное, будет слышно на километр, если не больше. На выходе из подвала меня ждала еще одна дверь, примерно такая же, как предыдущая. С ней я справился немного быстрее, минут за 10. Поняв принцип этих замков, они уже не казались мне такими сложными. И вот за этой дверью все было другим. Уже не было серых бетонных стен и пола. Пол был отделан белой керамогранитной плиткой. Стены идеально ровные, гладкие, окрашены белой краской, больше напоминавшей поверхность дорогого автомобиля. И это только коридор. Я приказал крысам ждать меня, а сам активировал невидимость. Вдруг встречу в лаборатории персонал или прототипы каких-нибудь супермутантов. Хотя все казалось заброшенным, несмотря на чистоту. Даже пылинки нигде не лежало, не говоря уже о тумане. Его внутри не было вообще. Даже из подвала ничего в лабораторию не попало. Судя по потоку воздуха, здесь работала хорошая система вентиляции или даже очистки воздуха. Хотя генераторы выключены. Странно. Пройдя до первого перекрестка, я присмотрелся к указателям: жилой отсек налево, столовая направо, лаборатория прямо. Впечатляет. Похоже на самый настоящий бункер. Интересно, насколько глубоко мы под землей? Если сравнивать перепад высот с канализацией, то мы не очень глубоко. От потолка до поверхности должно быть метра 2-3. Маловато для бункера. Первым делом я проверил жилой отсек. Если здесь и остались выжившие, то наверняка это можно было понять по их комнатам. Вопреки моим ожиданиям, жилых комнат было не так много. 6 помещений с 2 койками в каждом. Я-то думал, здесь человек 100, а то и 200 работало. Хотя, может, столько и работало. Просто ночевать уходили к себе домой или в какую-нибудь общагу на поверхности. Не обязательно же всем сотрудникам ночевать под землей. Хотя комнаты вполне комфортабельные. В каждой есть кулер с водой, отдельный стол с компьютером и большим монитором, удобное кресло, мини-холодильник. Я открыл один и удивился, обнаружив там 3 банки энергетика и контейнер с гнилыми сэндвичами. Их, конечно, трогать не стал, а вот 2 банки Берна забрал в свой инвентарь. Одну открыл и начал пить. Любопытно, что жидкость, попадая в мой организм, тоже становилась невидимой. Я это наблюдал в небольшом зеркале над раковиной. Сюда бы еще душ с туалетом поставить, и можно вообще не выходить из комнаты по несколько дней. Проверил и другие холодильники. В одном нашел бутылку вина, в другом 3 бутылки газированной воды. Все забрал, пригодится. В остальных была лишь пропавшая еда, колбаса, сыр, хлеб и фрукты. Видимо, с начала апокалипсиса здесь никто не живет. Жаль, хотелось бы пообщаться с местными вирусоделами. Но, боюсь, я бы не сдержался и убил их, прежде чем что-то узнал. Общий туалет и душевую осматривать не стал. Отправился в столовую в поисках еды и нашел там неплохие запасы. Такие, что не забрать за один раз. 2 мешка картофеля, мешок риса, гречки и макаронных изделий. 10 бутылок подсолнечного масла, которые сразу забрал, забив в свой инвентарь и половину рюкзака. Пригодится для крафта горючей жидкости. Компьютер, как и просто свет в комнатах, включить не удалось, электричества не было. Но включить генераторы я даже не пытался. Слишком уж они замудренные какие-то. Да и не хотелось спугнуть обитателей убежища, вдруг внутри все же кто-то есть. После столовой я отправился в самую интересную часть подземного комплекса – лабораторию. Там все было намного круче, чем кустарная лаба Шварца. Куча профессионального оборудования, о предназначении которого я даже не догадывался. Тут же нашел и местных обитателей, правда, они были мертвы и уже изрядно попахивали. Ученые в белых халатах просто лежали на полу с простреленными головами. Насчитал 7. Маловато для полноценного штата сотрудников. Интересно, кто их убил? Судя по бардаку вокруг, кто-то хотел замести следы. Папки с документами были пустые, пробирки разбиты, а на компьютерах отсутствовали жесткие диски. Но зачистка проходила очень спешно. Некоторые листы просто валялись на полу в лужах крови. Я поднял один и начал читать. В темноте, да и с кровавыми следами на бумаге, читать было нелегко. Я включил фонарик на телефоне и сумел разобрать несколько фраз. «Корпорация. Жизнь». Приказом от 19.08.2020 начать массовую вакцинацию населения препаратами «Игрок-3», «Игрок-7», «Защитник-9». Специальных учреждений выявить перспективных подопытных препаратором «Оператор-18». Выходит, правительство знало о предстоящих событиях. Ну, конечно, знала. Они же и создали этот вирус, как я понимаю. Или нет? Зачем они тогда начали вакцинировать население? И почему так поздно? Вот бы найти хоть одного ублюдка, который стоит за всем этим. Дальнейшая информация, которую я вычитал на других листах, была еще более непонятной. Американское отделение. Возможно, провокации, теракты, полноценная биологическая атака. Сны, уровень опасен. Приказом от 23.03.2020 начать испытание препарата «Система-1» на основе совместного... Что это значит? Причем тут Америка вообще? Наши ученые работали с ними? Нет, это сюр какой-то. Я забрал все уцелевшие листы и закинул в рюкзак. Может, Шварц мне скажет больше, хотя дождешься от него. Мне кажется, он говорит мне лишь десятую долю того, что знает. Да и то не факт. Когда я уже собирался уходить, нашел в кармане одного из халатов, висевшем на вешалке, футляр, а в нем пробирку с красной жидкостью. На пробирке наклеена надпись «С1» и дата 24.08.2020. Интересно, это вакцина или нет? Забрав футляр с пробиркой, я направился к выходу и заметил на одной из стен инструкцию по использованию генераторов в подвале. Забрал ее с собой, спустился к оборудованию и начал запуск одного из них. Все оказалось куда проще, чем я думал. И, к моему удивлению, все заработало. Но куда большим было удивление, когда я услышал, как работает этот генератор. А услышал я это с большим трудом. Даже двигатели на современных иномарках работают громче. Звукоизоляция, да и качество сборки у этого прибора были на высочайшем уровне. При этом производительность 50 кВт в час, но и размеры, как у небольшого прицепа. Такую даже с десятком рабов не притащить домой. Интересно, сколько он бензина жрет? А хотя нет, он на дизеле работает. И к нему еще огромные аккумуляторы прилагаются. Нет уж, проще мне сюда с Евой переехать. Я задумался. А что, все для жизни здесь есть? Рядом гнездо крыс, где можно фармить опыт и ДНК. Да и Шварц под рукой. Поможет с крафтом и всякой научной фигней. Я вернулся в лабораторию и рассмотрел ее уже другим взором. С хорошим освещением и мыслями о переезде. Здесь спокойно может разместиться 12 человек, а если нужно, то и больше. Док вон на надувном матрасе ночует и нормально. Забрать сюда Еву, Растамана, Дока, Игоря с дочкой, ну и жену его, хрен с ней. Она меня недолюбливает, но это неудивительно. Я бы и сам с таким уродцем не общался. Еще бы ту аутистку найти, которая, кажется, знает вообще все о системе. Неплохая команда получится. Одна знает систему, другой шарит за вирусы и мутации. Ева просто красивая и заботливая, с ней приятно проводить время вместе. Да и маг она неплохой. От Валеры и Игоря пока не знаю, какая польза может быть, но они вроде неплохие люди. Только этого Растамана нужно еще вытащить из вражеского лагеря, как и сестру Евы, если она еще жива. Я осмотрел туалет с душевыми, с подачей воды здесь вроде бы нет никаких проблем. К тому же в душе было два бойлера, газовая колонка и еще ветка труб, отмеченная красным. По идее, горячая вода. Не удивлюсь, если тут и котельная есть с автономным отоплением. Радиаторы висят. Осмотрел еще одно помещение, которое не заметил при первом просмотре. Комната отдыха. Большой зал с диванами, телевизором, бильярдным столом, кофейным аппаратом и массажным креслом. Неплохо тут все устроено. Мне однозначно нравится. Вот только я так и не понял, где основной выход на поверхность. Вряд ли ученые входили и выходили сюда через канализацию. Выход на поверхность оказался недалеко от столовой. Нужно было лишь пройти дальше по коридору. А еще там была большая кладовая комната с запасами питьевой воды и консервами. Правда, осталось не так много. Помещение было практически пустым, но на пару недель Еве хватит. А вместе с запасами на кухне и вовсе на несколько месяцев. Действие невидимости закончилось как раз тогда, когда я собирался выйти на улицу. Меня это напрягло. Как раз самая опасная часть моей разведывательной миссии. но торопиться мне было некуда, и я подождал полчаса, пока откатится навык. За это время нашел еще одну комнату рядом с техподвалом. Проход туда был завален канистрами с топливом, скорее всего, дизельным для генератора. А внутри я обнаружил еще одно тело. На этот раз не ученого, а судя по комбинезону работника технического обслуживания. Умер он, по-видимому, от ядовитого тумана. В подвале вытяжка не работала. Похоже, бедолага спрятался тут, когда все началось, но либо не знал про туман, либо у него не было возможности от него защититься. Под дверью лежали тряпки, он пытался закрыть щели, но у него не получилось. В помещении стояли газовые баллоны, большая цистерна, куча приборов и датчиков для управления подачей газа. В углу проход в следующее помещение, точнее, длинный коридор. Через него я попал в небольшую котельную, находящуюся прямо под столовой. Там же было вытяжное оборудование. Отапливался комплекс с большим котлом, работающим как от газа, так и от твердого топлива. В углу целая гора топливных брикетов, сделанных из угля и с добавлением какой-то химии. Я еще некоторое время пошарился по комплексу, чтобы убедиться, что ничего не пропустил. Нашел пару небольших кабинетов с картотекой, компами и прочей офисной фигней. Большинства документов тут также не хватало, остались лишь бухгалтерские отчеты, договора и все в этом духе. Никаких упоминаний об исследованиях здесь и в помине не было. Здание числилось как офисно-складское. Хотя, если порыться в этих документах хорошенько, может и получится найти что-то интересное. Когда невидимость откатилась, я активировал навык и отправился наверх. Но сделал я это слишком рано. Мне еще предстояло разобраться с дверью, более массивной, чем те, что вели в канализацию. Открывалась она электронной ключ-картой и вентилем. Если с последним особых проблем не было, то ключ найти было той еще задачей. Я вернулся в лабораторию и обыскал карманы каждого ученого. Также обыскал всю одежду на вешалках, все столы и ящики, но ничего даже близко похожего на карточку не было. Дальше я прочесал офисные помещения, комнату отдыха, даже столовую. Уже в отчаянии и с желанием раскурочить пульт управления, я отправился в спальню и, о счастье, нашел запасную ключ-карту в одной из тумбочек. Почему я решил, что это запасная? Ну а как иначе? Вряд ли дверь мог открывать только один сотрудник. Наверняка эти ключи были у основной массы персонала, или хотя бы у ученых. Но тот, кто их убил и забрал документы с образцами исследований, собрали все карты, только одну не смогли найти или не успели. В общем, я благополучно открыл дверь, напоминающую вход в убежище 101, и поднялся по лестнице к металлическим распашным дверям, стоявшим под углом около 45 градусов. Двери были чем-то привалены, и я отчаянно пытался поднять их вместе с грузом. Даже получил плюс один к силовой характеристике. Невидимость слетела после второй или третьей попытки, хотя особого стресса я не испытывал. Возможно, виной этому высокий пульс. Выбраться мне удалось только после того, как я нашел трубу и использовал ее в качестве рычага. При открытии одной части дверей на вторую упал тяжеленный деревянный ящик, а вместе с ним целая куча другого хлама. Доски, мешки с цементом. Стоп! Это помещение мне кажется очень знакомым. Высокие потолки, стеллажи. Да это же... Не успел я сформулировать в своей голове мысль, как на грохот пришел мой старый знакомый, мутант Амбал, у которого был уже 11-й уровень. Ну вот и устроил переезд. Не успел я сделать эту лабораторию своим новым домом, как на горизонте замаячила перспектива сделать его своей могилой.